Дорого? Да мило. Меня интересует, почему Большая Дорогомиловская улица так называется. Может, там продавали очень дорогие вещи? И вещи эти очень милые? Покупать, конечно, не все могли, а смотреть все приходили. Может, и не так? А Большой Дорогомиловский из уст в уста передавалось следующее. В конце XVI века здесь были поселены, переведенные из села Вязем, государевы ямщики, крестьяне, освобожденные от всех повинностей, но зато обязанные нести ямскую гоньбу, перевозить пассажиров и грузы. В следующем веке здесь продолжали жить ямщики. По воспоминаниям московских старожилов, ямщики возили москвичей в города и села по Можайской дороге. Брали за провоз дорого, но зато возили быстро. Дорого, да мило. Отсюда якобы и Дорогомилово. Кроме народной версии, существует неуточненная историческая. Можно предполагать, что здесь, в XIII веке, находились владения новгородского боярина Ивана Дорогомилова.